присматривали за испуганными детьми, косились на вооруженных людей. В конце концов, относительный порядок был наведен. И тогда сидящий на обочине дороги Зарт медленно поднялся на ноги. Сотни пар глаз обратились на него. Он скользнул взглядом по лицам, молодым и старым, знакомым и не очень, вызывающим доверие и подозрительным, откашлялся в кулак и заговорил. «Сегодня ночью мы все могли погибнуть», — громовой голос его был слышен каждому. «Предатели прятались среди нас, воспользовавшись тем, что мы плохо знаем друг друга. Возможно, изменник и сейчас стоит рядом с кем-то из вас. Будьте готовы к этому». Он заметил, как дрогнул людской строй. «А теперь давайте начнем». Зарт поднял руку, и дверь небольшого дощатого сарая, что стоял в 10 шагах за его спиной, распахнулась. На улицу вывалился сильно избитый человек. Следом показались 2 бойца с короткими мечами. Они подхватили пленника под руки и потащили его к дороге. «Смар, Эрт, След, ко мне!» – приказал Зарт, и 3 воина покинули строй. Встали рядом с начальником, достали узкие ножи. Они были сосредоточены, они знали, что делать, и знали, чего ожидать. Шет, Долг, Тес, на места. 3 лучника вышли из шеренги. Повернулись к ней лицом, поправили колчаны, взяли стрелы. Сарт, Роук, Эсад. 3 копейщика встали рядом с лучниками, опустили пики, нацелив зазубренные наконечники на людской строй. «Приступим», – негромко сказал Зарт и вынул из кармана маленький стеклянный пузырек. 34. Огерт, Гиз и Нелти стояли почти в самом конце строя. Они все слышали, но чтобы разглядеть хоть что-то, им приходилось вставать на цыпочки и вытягивать шеи. «Что там происходит?» – не выдержала собирательница. Она-то ничего не могла видеть. «Они всех проверяют», – отозвался Гиз. «Это испытание, которое мы должны были пройти утром. Но я-то думал, что нас здесь уже не будет. Я же договорился. Я не знал. Когда охотнику велели встать в общий строй, он заподозрил, что Зарт решил их поблагодарить, представив всей заставе. Потому охотник и не стал ни о чем спрашивать, а просто занял место, указанное угрюмым десятником. Теперь изменить что-то было невозможно. Их окружали вооруженные люди, готовые к любой неожиданности. Уйти, не вызвав подозрений, не представлялось возможным. Оставаться тоже было нельзя. Стеклянный пузырек, на котором проболтался пьяный ополченец, выдаст, что Огерт некромант. Что же делать? Сейчас, в тесном строю, они не могли даже просто переговорить, обсудить положение, договориться, придумать что-то вместе. Каждое их слово слышали еще несколько человек. «Они ищут некромантов», — сказал Гиз. «Не только некромантов, охотник», — сказал незнакомый ополченец, стоящий справа. «Мертвяков тоже». «И предателей», — добавили сзади. «Заткнитесь», — обернулся десятник. Зарт и его люди медленно двигались вдоль строя, приближались неумолимо. Может выйти сейчас к ним, признаться во всем, попытаться объяснить? Но станут ли его слушать? А если выслушают, то поверят ли? «Что-то ты нервничаешь, брат», — усмехнулся Огерт, посмотрев на Гиза. «Из-за той колбы? Почему? Нам же ничего не грозит, не так ли?» «Конечно, брат. Просто не могу успокоиться после драки. Ты же знаешь, как я отношусь к мертвякам». «Как?» – заинтересованно спросили слева. «Он их боится», – хмыкнул Огерт. Некромант уже почти оправился после короткого боя в казарме. Только лицо его было белее обычного, и глаза оставались какие-то странные, мутные. «Боюсь», – подтвердил Гиз. «Не бойся, брат», – сказал некромант. «Бери пример с меня». Он подмигнул Гизу, и охотник понял, что у Огерта есть какой-то план. «Ты меня почти успокоил, брат». «Да, я умею решать проблемы. Эй вы, заткнитесь там!» 35. 3 лучника держали стрелы на натянутых тетивах. 3 копейщика выставили перед собой пики, больше похожие на гарпуны. Жалкий предатель вглядывался в лица бойцов, видел там ненависть и отводил глаза. «Здесь их нет». Люди по трое выходили из строя, вытягивали руки. Некоторые ополченцы зажмуривались, другие смело смотрели, как режут кожу острые лезвия ножей, и как выступает из неглубокой ранки кровь, яркая, живая. У мертвяков крови обычно нет, а если даже есть, то густая и темная, гнилая. Зарт проводил над порезом стеклянным пузырьком, внимательно следил, не замутится ли прозрачная жидкость. Дальше. Прошедшие испытания люди отходили в сторону. Следующая тройка покидала строй, шла прямо на наставленные пики, на всякий случай приглядывая друг за другом. Примерно на середине шеренги избитый предатель задержался дольше обычного. Он смотрел вглубь строя, и на лице его читалась нерешительность. «Что случилось?» – поинтересовался Зарт. «Изменник опустил глаза», – сказал тихо. «Я несколько раз видел этого человека с оргом». «Кого именно?» «Его». Измазанный кровью палец указал настоящего в третьем ряду ополченца. И тут же несколько рук цепко схватили его за запястья и плечи. Разоружили мгновенно. «Ты уверен?» «Я просто видел их вместе».